Да было приостановлено, — заметил Невилл. — Я узнал об этом только случайно. Боуман, я имею в виду покойного Боумана, был усердным фотографом-любителем. Его страсть к фотографии зашла слишком далеко. Из окна своей квартиры с помощью телеобъектива иногда он снимал женщин, когда те полагали, что за ними никто не наблюдает. Потом одна из них случайно узнала об этом и пришла в полицию. Но наш плейбой сумел договориться с ней полюбовно. Разумеется, это обошлось ему в кругленькую сумму. Во всяком случае, через 3 дня женщина пришла в участок заявить, что она ошиблась. Но пришла уже в новой шубке. Полиции не хотелось оставлять дело без последствий, но так как главная свидетельница отпала, пришлось дело прикрыть. Поездка в Мамаронок на Лонг-Айленде казалась довольно продолжительной. Вблизи этого места, в 20 милях на север от Бронкса, Хобарт выстроил себе бунгало. Вид дома с плоской крышей вызывал в памяти картины островов Южных морей. Здание стояло ярдах в 30 от берега на невысоких сваях и было опоясано верандой, с которой ступени вели в сад. Весь фасад представлял из себя сплошную стеклянную поверхность, выглядевшую сейчас лучистой лентой света. С левой стороны я заметил невысокую кирпичную пристройку. У высоких решетчатых ворот стояли 2 молодых человека в повседневных костюмах. Фирменные значки украшали лацканы пиджаков. Они потребовали предъявить наши приглашения и документы, и лишь после этого расступились и освободили дорогу. Я оставил ягуар на посыпанной гравием площадке перед домом и поднялся с Филом по ступеням веранды. Хозяин дома уже поджидал нас. Очевидно, от ворот к дому была налажена связь. «Рад, что вы приняли мое приглашение», — любезно начал он. «Гостей будет не слишком много, кроме ведущих сотрудников моей фирмы, в сущности, только вы и школьная подруга моей жены со своим знакомым». Мы вошли в зал, занимавший почти половину дома. В углу находился бар, перед которым толпилось с полдюжины гостей. Среди них лишь 2 женщины. Хобарт представил нас своей жене, затем подвел к ее школьной подруге, которую звали Мейбл Глокер, и которая, похоже, надела для этого вечера свое лучшее платье. Тем не менее, она производила здесь какое-то странное впечатление, впрочем, как и ее друг Фредди Глиссон, создававший вокруг себя странное напряжение. Кроме них присутствовали технические и коммерческие директора, начальник отдела кадров Клоски, начальник конструкторского отдела, шефы отделов снабжения и сбыта. 2 девушки в черных платьях и белых фарточках подавали гостям напитки. Я взял с подноса виски с содовой и для начала прислушался к разговорам остальных. Жена Хобарта Елена была красавицей, но без всякого налета легкомыслия или высокомерия, часто свойственного женщинам, знающим это. Я заметил, что она украдкой бросала взгляды на меня и Фила, полагая, что это остается незамеченным для других. Моим первоначальным намерением было послушать других, последить за их беседой, но продолжалось это недолго. Через 5 минут мы были взяты в кольцо и вынуждены отвечать на вопросы, чего мне в таком широком кругу не очень хотелось делать. «Для меня дело совершенно ясное», — уверенно заявил Глиссон и сделал глоток из своего стакана. «Этот Лики, или как там зовут этого парня, просто спятил». «Да оставьте вы ваши глупости», — сердито перебил коммерческий директор. «Это лишь предположение. Мы хотим услышать факты. Тем не менее, позвольте мистеру Глиссону изложить свою теорию», — вмешался я. «Мне действительно интересно, что он скажет по этому поводу». Директор пожал плечами и повернулся к бару, где Елена Хобарт смешивала коктейль. Я хорошо понял его реакцию и был согласен с ним, но все же пусть лучше Глиссон говорит глупости, нежели мне придется давать ответы, когда я, собственно, хотел задавать вопросы. Впрочем, его теория оказалась совершенно несостоятельной. «Мужчину звали Лири», — поправил начальник отдела кадров. «Это мне безразлично», — — бойко заявил Глисон, после чего потерял остальных слушателей, но, казалось, даже не заметил этого. Итак,